Глава 19. Наставница. «Вставай, пьянчуга!» Именно так разбудили меня, когда мы доехали. «А можно еще?» «Нельзя». Майк совершенно бесцеремонно потащил меня волоком из экипажа и дальше в дом. Поскольку руки у него были заняты мною, в дверь он постучал ногой. Открыли быстро. «Принимайте», — Майк передал меня с рук на руки к Ксавьеру. «Она полностью в вашем распоряжении». «Эй, что за разговоры?» Я вяло вырывалась, не в силах окончательно проснуться. «Лорд, я бы хотел кое-что с вами обсудить». Майк усиленно разглядывал свои пальцы с ровно подстриженными ногтями. «Я к вашим услугам». Ксавьер поудобнее перехватил меня, а на деле обнял за талию и кивнул в сторону кухни. «Нет, разговор для вас двоих. Только Линда сейчас немного не в форме», — поморщился друг. «И толку от нее нет. Сможете подъехать сюда следующим вечером? Это правда важно». «Вы хотите сказать, этим вечером?» Лорд взглянул на настенные часы, доставшиеся мне от предыдущих хозяев. «Да, уже сегодня». «Полночь минула 30 минут как». «Да, пожалуй, этим», — согласился Майк. «А пока позаботьтесь о ней, если вас не затруднит». «Да ну, какие трудности!» — великодушно отмахнулся Ксавьер и прижал меня к себе крепче. «А вы так легко доверяете малознакомому мужчине свою лучшую подругу?» «Уверен, ничего плохого вы с ней не сделаете. Исключительно хорошее, и то вряд ли. Воспитание у вас не то», — любезно пояснил друг. «А вообще, лорд, я эмпат, и поэтому неплохо разбираюсь в людях». «Для друга Линды я просто Ксавьер», — протянул руку мой пациент и чуть не уронил меня. «Держите ее крепче», — посоветовал Майк, пожимая лордовскую руку, и на этом ушел. «Я вас ждал», — вздохнул Ксавьер. «Пойдемте, отведу в кроватку». А мужчина развернулся и повел заплетающуюся в ногах меня к лестнице. «А в чью кроватку?» — как мне показалось, игриво спросила я. Лорд чуть не споткнулся, но равновесие удержал, и меня, что важно, тоже. «Если ставить вопрос так, то в моей кроватке наверняка лежит Дао, и лично я не рискну с ним связываться. Не хочу стать еще одним экспонатом, пылящимся в кладовке. Остается ваше». А я как-то внезапно вспомнила про серебристые волосы лорда по всему телу. Интересно, они у него на голове такие же мягкие, как у Майка? С трудом дождавшись конца лестницы и ступив на нормальный пол, я круто развернулась в кольце рук Ксавьера, примерно как учили на уроках танцев, только не уверена, что так же грациозно, и запустила пальцы в густую мужскую шевелюру. Волосы оказались на удивление жесткими, зато, наверное, послушные и не путаются. Лорд, не ожидавший от меня такого пассажа, сначала опешил, но потом вошел во вкус и прикрыл глаза от удовольствия. А вот Майку редко нравилось, когда в его безупречной прическе кто-то копается. Даже мне не всегда разрешал. Так что сейчас я отрывалась. Как-то незаметно для себя привстала на цыпочки и притянула мужчину ближе. Очнулась только, когда Ксавьер резко открыл глаза, оказавшиеся буквально в нескольких сантиметрах от моих. Наверное, порядочные девушки должны пугаться, отстраняться и извиняться, но порядочно я себя в данный момент не ощущала, а девушкой уже давно не была. И поцеловала я лорда первая. Правда, в этот раз мужчина не растерялся, сразу включаясь и перехватывая инициативу. Целовался он знатно, пусть лично у меня в данном вопросе опыта как раз немного, но ощущения были приятные. Остановились мы около дверей моей спальни. Лорд отодвинулся и шумно втянул воздух. Лично я не особо понимала, в чем дело, и потянулась к нему обратно, но Ксавьер почему-то продолжать не спешил. «Ксавьер!» «Знаешь, Линда, я бы с удовольствием продолжил, но, боюсь, утром ты будешь меня ненавидеть». «Не буду», — запротестовала я. «До утра так далеко, а потрясающе целующийся мужчина рядом. Будешь. Так что лучше я всю ночь буду ненавидеть себя за такой поступок и уйду к Дао». «Ах, вот как!» — все желание разом слетело. «Да можете вообще уйти и больше не появляться в моем доме. Видеть вас не желаю». Спасительная спальня оказалась в одном шаге. Заскочив в свою комнату, я от души хлопнула дверью, вымещая на ней всю злость к одному напыщенному лорду. Хотелось обнять подушку и плакать, и я даже почти приступила к реализации своего желания, обняла подушку и уснула. Проснулась от совершенно дикого визжащего звука, не то что вырвавшего меня из сна, а буквально согнавшего с кровати. Спросонья мне почудилось, будто на меня несется разъяренная самка костяного белорога. Очень древнее травоядное существо, скелет которого находился снаружи тела, а не внутри, как у всех животных. А еще оно отличалось пронзительным голосом, которым распугивало всех хищников в округе. Забившись в угол и прикрывшись для верности щитом, я судорожно искала источник опасности, явно находившийся в пределах моей комнаты, но почему-то незримый и от этого еще более страшный. На звук влетел лорд Тайны, едва не сорвав с петель дверь и выставив мощный универсальный щит атак. «Линда, все хорошо?» Самый глупый вопрос из возможных. «Конечно же нет!» Самое поганое, что голова с утра была тяжелой и больной. Еще чуть-чуть такой звуковой атаки и лопнет. Мужчина, не страдавший похмельем, соображал быстрее. Лорд растянул щит на нас двоих и добавил устойчивости. К моей сумке он подходил осторожно, не спеша совать в нее руку. Сначала развязал шнуровку и запустил в нее поисковый импульс. А меня, наконец, озарило. Отодвинув Ксавьера, я высыпала все содержимое сумки на пол и схватила будильник. Стоило мне прикоснуться к механизму, как он затих и принялся тикать, как порядочные часы. Я же смотрела на него и размышляла. Стоит выкинуть сразу или дать на денек Майку? Пусть испытает то же, что и я. Дружил, ничего не скажешь. Из всех возможных выбрал именно этот. Вот уж не думал, что будильник способен так звонить. Мужчина взял у меня часы и покрутил в руках, а потом ловко подцепил заднюю стенку и открыл меховское детище. Смотрите, как интересно. К звонку тянутся усиливающие чары. Наверное, они немного искажают звук. Иначе я такое явление объяснить не могу. Но задумка хорошая. Последний лорд сказал, пытаясь сдержать улыбку, вспомнил, наверное, как разбил мои прежние часы, показавшиеся сейчас верхом мелодичности и благозвучия. Не успела я ничего ответить, как резко накатили совсем другие воспоминания. Ночь, я, Ксавьер, ушедшие боги. Я домогалась высокого лорда. От ужаса и осознания ситуации я закрыла лицо и застонала. Что теперь делать? Как смотреть в глаза пациенту? Что он обо мне подумал? «Линда, вам так плохо?» — заволновался Ксавьер. «Подождите минуту, я сейчас принесу лекарство». «Лекарство? Да что он понимает? Меня сейчас спасет только яд. И да, мне плохо. Очень-очень плохо». Лорд, как и обещал, вернулся через минуту и сунул мне какую-то мутную жидкость в стакане. «Это от похмелья», — пояснил Ксавьер. «Сам утром для вас готовил из ингредиентов в холодильном ларе». «Вы знакомы с зельеварением?» Я осторожно взяла питье, стараясь при этом ненароком не дотронуться до мужских пальцев. Наверное, со стороны забавно выглядело, как я примеривалась к стакану. «Честно говоря, только зелье от похмелья готовить и умею». В академии натренировался. «Все остальное нам выдавалось, мы же были на полном обеспечении». А вот о таком аспекте студенческой жизни приходилось заботиться самостоятельно. Решив, будь что будет, я выпила содержимое стакана на вкус напоминающее очень жидкую манную кашу, но, к сожалению, не умерла. Напротив, боль уходила, голова прояснялась, тошнота и та прошла. Спасибо. Что делать дальше, я не представляла. А еще не представляла, что на меня вчера нашло. Сначала как-то подозрительно повисла на майке, разрыдалась. Я после разрыва с Эдвардом ни слезинки не проронила, а тут внезапный приступ истерики. Да еще и разоткровенничалась. Я же все как на духу выложила Майку. Драконья чума. Он же теперь от меня не отстанет. Но, друг, ладно. Друг меня и не в таких кондициях и ситуациях видел. Ксавьер, вот моя проблема. Прокручивая минувший вечер, я все больше убеждалась, что сколько бы я ни выпила, до такого докатиться не могла. Значит, что-то такому поведению поспособствовало. А нежелание ли Милли женить своего сына любой ценой? «Я извиняюсь», — вторгся в мои мысли лорд, — «но мне нужно спешить. Майк попросил сегодня прийти. Сказал, что у него для нас обоих есть какой-то разговор». «Не сомневаюсь», — вздохнула я, стараясь не смотреть на собеседника. «Я вчера в приступе неадеквата рассказала ему о вашем проклятии, о моем участии в его снятии. И о Пауле, кажется, тоже. Странно, что Майки не убил меня там на месте. Вот было бы здорово, тогда не пришлось бы краснеть перед Ксавьером. Линда вчера...» «Простите, лорд», — перебила я мужчину. «Я не знаю, что произошло, но догадываюсь. Обычно я умею пить, просто вчера так получилось. И по поводу того, что произошло между нами, этого больше не повторится, обещаю. Это было не совсем то, что я хотел услышать. Более того, я совсем не против повторения. Даже за», — улыбнулся лорд, — чем окончательно выбил меня из колеи. «Я сейчас очень спешу, но вечером приду, и мы все обсудим, хорошо?» «Хорошо», — выдавила из себя я, пусть и считала, что обсуждать здесь совершенно нечего. И неужели Майк не заметил, что со мной что-то не так? Да быть того не может. Наверняка ведь догадался. Мог бы и не оставлять меня здесь с половозрелым мужчиной один на один. «И еще Линда остановился у выхода из комнаты Ксавьер. Я вчера всех покормил, пока вас ждал. Честно говоря, не собирался, но Церя так жалобно выл, и Дау приполз. А мне еще с ним спать, так что я решил, что предпочитаю в постели сытого Василиска, нежели голодного». «Спасибо», — обескураженно поблагодарила мужчину я. «Ну надо же, не ожидала». До вечера подмигнул лорд и вышел. Я послушала, как мужчина спускается по лестнице, закрывает за собой дверь, а затем выглянула в окно, убедиться, что он действительно ушел, и только после этого решилась выйти из комнаты и закрыться в душе. «Ну, Майк, погоди, ты мне за все ответишь. И за будильник, и за такое халатное отношение к подвыпившей и опоенной чем-то мне, и за свою матушку. Ах да, еще за вылеченного Брайана чуть не забыла». Вот так, меньше чем за 3 дня в столице, у друга накопилось передо мной столько долгов. Что же будет дальше? Выйдя из душа, я услышала осторожный голос Рози, потерявшей меня, но с некоторых пор не решавшейся подниматься на 2-й этаж. Я здесь, — выглянула из ванной и, подумав, уточнила. «Одна». «Мастерс, мы открываем клинику, как обычно?» — заметив мой разобранный вид, спросила помощница. Я задумалась. Записи на сегодня не было. Настроения работать тоже. А не послать ли все к ушедшим, а не устроить себе 2-й выходной подряд, раз вчерашний не больно-то удался? Эта мысль показалась такой привлекательной, что я почти поддалась искушению, как входная дверь с грохотом открылась, и на весь дом раздался истошный вопль. «Помогите, она рожает!» Ну что ж, утро началось, и приемный день тоже. Дав Розе задание отвлечь на несколько минут клиента, я влезла в рабочий комбинезон, расчесала пятерней волосы, слава коротким стрижкам, и сбежала вниз по лестнице. Рожала молодая Тануки. Один беглый осмотр и короткий опрос хозяина, в срок ли начались роды, сколько уже длятся, показал, что все нормально, идет в штатном режиме. Но и не помочь в столь сложной ситуации невозможно. Правда, в помощи нуждался исключительно держащийся за сердце хозяин, мужчина средних лет, и именно для него разыгрывалось представление. Высококвалифицированный целитель перенимает тяжелые роды. Самым сосредоточенным видом я водила руками над девочкой по кличке Ирида, отлично справляющейся с заложенной природой в каждую самку функцией продолжения плюшевого рода. Тануки, в отличие от хозяина, самообладание не теряла и держалась молодцом. Я вовсю имитировала сложные целительские манипуляции с максимально серьезным выражением лица, дабы показать, мы все стараемся как можем. Хозяин в дорогом, но каком-то помятом костюме, в разных ботинках, стоял бледный, как полотно, постоянно сглатывал и тщетно пытался унять дрожь в конечностях. В какой-то момент я действительно увлеклась процессом. У Тануки редко бывает больше двух детенышей за раз, а тут сразу четверняшки. От изучения интересного явления и положения плодов отвлек характерный такой грохот. М-да, ничего нового, все как обычно. «Рози, принеси нюхательную соль!» — крикнула я. Помощница прибежала и начала приводить бедолагу в чувство. Оклемавшись, горе-хозяин после непродолжительных переговоров сдался и согласился покинуть приемную, превратившуюся в родильную палату, и попить чай с Рози. Все это, безусловно, стараниями девушки. Лично я бы просто и без разговоров выставила слабонервного в коридор и приказала ждать. А помощница умудрилась сделать все мягко и деликатно, уведя мужчину под локоток, отвлекая пустой болтовней. И двух часов не прошло, как последний мокрый комочек запищал на подстилке. «Умница!» — похвалила я Тануки. «Для достаточно мелкого зверька, размерами чуть больше кошки, это были непростые роды». Молодая мать, Айрида рожала впервые, принялась усиленно вылизывать новорожденных детенышей, довольно попискивая. Когда потомство было приведено в порядок, я позвала накормленного плюшками и напоенного чаем хозяина знакомиться. Теперь у него не одна, а пять Тануки, а это в пять раз больше счастья и разрушений в доме. Но клиент разве что слезу умиления не пустил. «Спасибо, мэстрос, если бы не вы. Если бы не я, то Ирида бы все равно отлично родила. Но зачем преуменьшать собственные заслуги в глазах клиентов?» «Вот вам», — мужчина протянул опломбированный холщовый мешочек. Судя по цифре на пломбе, в мешочке лежало 150 марок. «Благодарю, конечно, но мои услуги пока не столь дороги». Я сорвала пломбу, намереваясь дать сдачу, но клиент тут же запротестовал. «Вы даже не представляете, что я пережил», — начал рассказывать мужчина. «Жена с дочкой на водах, оставили на меня Риду, а я ж совершенно не понимаю, что делать. Прихожу в ее любимую комнату, а она там мучается». «А на каких водах отдыхают ваша жена и дочь?» «В горном курорте Линшери», — слегка удивился моему вопросу клиент. «Тогда спасибо». Мешочек я отложила. Линшер был самым дорогим курортом королевства, позволить который могли себе считанные единицы. Так что моя маленькая клиника явно нуждается в деньгах больше, чем эти счастливые владельцы целого выводка Тануки. Решив, что 250 марок надо как следует отработать, я завела паспорта на каждого детеныша, подтвердив таким образом право владельцев на них, заполнила все метрики и напоследок подарила уважаемому дельцу Грану корзинку с подстилкой для плюшевого семейства. Уже не помню, откуда она у меня взялась. Время подошло к обеду. «Все», — сказала я Розе, когда мы, наконец, выпроводили продолжающего рассыпаться в благодарностях дельца. «На сегодня хватит. Пока других посетителей нет, надо закрываться». Розе помогла навести порядок в приемной и, попрощавшись, ушла. Я же переоделась и пошла туда, куда уже давно собиралась наведаться, во дворец. Нужно же найти Руху жилье. Королевская стража впустила меня без особых досмотров и допросов, приняв объяснение, что я главному целителю животных зоопарка с частным визитом. Не знаю, обрадуется ли мистер Алан пополнению зоопарка, да еще такому специфическому, но кто, если не король, под патронажем которого находился зоопарк, сможет дать защиту и приют бедному птенцу? Мастер нашелся у себя в кабинете, размером сопоставимым, если не со всей, то с половиной моей клиники. Часть кабинета занимала библиотека, у огромного окна стоял стол из цельного куска дерева, а в уголке, куда меня и привел старый целитель, уютное кресло для таких вот неформальных бесед. «Мастер Сринале», — чуть склонил голову мастер, — «признаться, я удивлен. Раньше вы не навещали всеми забытого старца. Не хотела беспокоить вас лишний раз и отрывать от дел, почти не соврав, ответила я. Видеться с этим человеком без особой надобности у меня желания не имелось. Главное, эмпатические щиты посильнее поставить. Так что же вас привело ко мне сейчас? Нестор с отеческим снисхождением смотрел на меня, одним этим выводя из душевного равновесия. Помог вовремя зашедший слуга с подносом, на котором теснились пара высоких стаканов с холодным чаем и тарелочка с небольшой горкой воздушных пирожных. Поставив поднос на столик, смутно знакомый светловолосый и невысокий молодой человек взглянул на Местера, ожидая новых указаний. Но тот истинно королевским жестом сухой руки отпустил юношу. Уходя, молодой человек чуть дольше положенного задержал на мне взгляд, и я, не удержавшись, оглянулась. Точно! Это же один из тех пареньков, ассистировавших мне при удалении инородки у Виверны. Изнутри начала подниматься злость. Он, кажется, прошел 5-летнее обучение в академии, и раз попал во дворец, был одним из лучших, других сюда не берут. И все для чего? Чтобы разносить напитки? Я слишком резко взяла стакан, расплескав немного на полированный столик, и отпила ледяной напиток, в котором плавал колотый лед. Настоящая роскошь летом. Холод несколько погасил бушующие внутри пожар эмоций, я ведь сюда не за этим пришла. Мне бы Руха пристроить, иначе непонятно, что с ним дальше делать. Держать у себя в клинике точно не смогу, хозяина такому не найдешь, а на воле он теперь не выживет. И какое мне в конце концов дело до незнакомых мальчишек? Пусть даже на их месте могла оказаться я. «Местрес Риналет», — обратился ко мне целитель. Я заставила себя взглянуть на старика и попыталась нацепить маску благодушия. «Чему-то ведь меня в детстве учили». «Я всегда думал», — продолжил мастер, «почему девушка из такой уважаемой семьи выбрала столь сложный путь?» «А как надо было резче, чем следовало», — ответила я. «А выйти замуж и стать хорошей женой? Или уйти в жрицы?» «Что вы», — скрипуче засмеялся целитель. «Вы отличный специалист. До меня доходят разные слухи, но все они только подтверждают вашу высокую квалификацию». «Конечно, я не на побегушках у старых маразматиков практиковалась, а получала опыт в реальных условиях, работая с животными. Пусть наставник мой жил далеко от столицы и никаких регалий не имел, зато был первоклассным специалистом и искренне обожал свою работу и животных. Главное, что я от него усвоила. Именно практика важна в целительском деле. Практика и капелька авантюризма, дающая смелость на отчаянные поступки и сложнейшие операции. Жаль, что почтенный мастер Шитер оставил этот мир и подался вслед за ушедшими в другие». «Спасибо», — сухо поблагодарила я. «И так знаю, что я одна из лучших в своем деле». «Но ведь вы могли заручиться поддержкой семьи». «Ах, вот к чему клонит мастер. Это позволило бы вам достичь намного большего, а в будущем и претендовать на мое место. Я стар и с удовольствием бы отошел от дел, найдись подходящий преемник, способный подхватить тяжелую ношу». Ну и видно, как мастер Алан растит преемников, и ноша его, судя по кабинету, неподъемно тяжела. Пока что меня устраивает мое положение и место. Избавьте ушедшие от столь сомнительной чести. «Жаль, мастер, что вы напрочь лишены амбиций», — покачал головой целитель. «Впрочем, в чем-то я понимаю и уважаю ваш выбор. Вы свободны и вольны в своих действиях и поступках. В частной практике есть своя прелесть и романтика. Но вы ведь уже заметили, как непросто выживать женщине одной». Стакан едва не выпал у меня из руки. Поймал его, как ни странно, мастер. Магии, разумеется, реакции ему не занимать. Опасный противник, ничего не скажешь. И такие намеки с его стороны несколько настораживают. Видя мою реакцию, мистер вновь негромко рассмеялся. «Простите, старика, Морщинки разбегались по лицу целителя, делая его похожим на доброго волшебника из детской сказки. Какая искусная видимость доброты и открытости. Я бы наверняка заинтересовался вами, будь лет на 50 моложе. Но годы уже не те. Зато, — поднял палец вверх мистер Алан, — у меня есть сын. Стакан я поставила на столик во избежание, так сказать, «Нет, этот разговор пора заканчивать». «Спасибо, мистер, решила не продолжать игры в любезность, но в данный момент я совершенно не заинтересована в браке». «Не отказывайтесь так сразу», — продолжал улыбаться целитель, но улыбка его враз похолодела после моего поспешного отказа. «Мой сын, к сожалению, не унаследовал магического таланта, но все же он весьма выдающийся молодой человек, который вполне бы мог составить выгодную партию даже для девушки из древнего и весьма уважаемого рода». «Ну да, было бы странно, если бы местер не знал всю мою подноготную, он бы в другом случае не предложил». «Подумайте», — продолжал целитель, — «для начала познакомьтесь с ним, ведь перед моей невесткой открылось бы намного больше перспектив и возможностей, чем у простого целителя, к тому же носящего свою личную фамилию». «Я подумаю». Думать тут совершенно не над чем, но отказываться сразу было бы опрометчиво. Особенно в свете моей просьбы, которую настало самое время изложить. Мистер задумчивым лицом выслушал историю Руха. Как ни странно, он очень заинтересовался животным и его судьбой, поинтересовавшись, в каком состоянии птенец сейчас. Птенец восстанавливался, и его магия тоже. «Итак, мэстрес, вот очередное подтверждение, что вы достойны большего, расправились с таким непростым животным». Наверное, полгода назад подобное замечание, сделанное полным уважением тоном, мне бы польстило. Но в последнее время я достаточно насмотрелась на истинное лицо сидящего напротив человека, чтобы не обольщаться его словами. «Пойдемте в зоопарк, посмотрим, возможно ли устроить там громовую птицу». Мистер тяжело оперся на трость, нарочито простую, но сделанную из серебряного дуба, одна из немногих пород древесины, пропускающих магию, и, не торопясь, направился к зоопарку. Расположенный в глубине парка, подальше от дворца, зоопарк был гордостью короны. Его начали создавать и собирать еще 300 лет назад, сразу после эпидемии драконьей чумы. Привозили уцелевших магических животных и обустраивали для них просторные вольеры. С тех пор зоопарк разросся и иногда, по большим праздникам, открывался для простого люда совершенно бесплатно. Желающие поглазеть на диковинных зверей занимали очередь едва ли не за сутки. Знать имела свободный доступ, но почему-то редко снисходила до зверушек, хотя в последнее время быть покровителем кого-нибудь из королевской коллекции стало очень престижно. Но стоило нам зайти внутрь, как я увидела картину, никак не вписывающуюся в такое замечательное место. Один из ассистентов местера, наверное, его ровесник, работающий с ним с незапамятных времен, самым некультурным образом орал на одного из практикантов. По удивительному совпадению – им оказался второй юноша, высокий и темный, с которым мы проводили операцию. «Ты без руки или тупой? Как тебе животных доверить, когда ты миску донести не можешь?» «Простите, я все уберу», — оправдывался парень. «Уберет он, а кто оплатит ущерб? Вычту из твоего жалования». «Видите, мэстрес», — вздохнул королевский целитель, «нынешняя молодежь совершенно ни на что не годится». Действо между тем продолжалось. «Наставник, но это не моя вина», — попробовал возразить парень. А дальше свистнула плетка. «Заткнись, никакой благодарности!» Парень явно был готов к такому, наверное, не в первый раз, поэтому просто уклонился и покорно поплелся собирать осколки дешевой глиняной посуды. Старый ассистент удовлетворенно хмыкнул и двинулся дальше по своим делам, поигрывая стеком. А я поняла, что не пройду мимо. Надо только кулаки для начала разжать. Мистер обратился к целителю, собирая по крупицам свое спокойствие. Очень хотелось рвать и метать, но так я вряд ли чего-то добьюсь. А не отдадите ли мне своих учеников? А вам они к чему? Поверьте, пользы от таких немного, вздохнул старик, показывая, с кем приходится иметь дело. Я одна в клинике, все на мне, с объемами не справляюсь. Давно уже думала подыскать кого-нибудь. Но вы же знаете, как непросто найти подходящих людей. Вряд ли, начнув взывать к совести этого взорвавшегося от собственной безнаказанности маразматика, он проникнется и пойдет навстречу. Значит, будем говорить понятными ему аргументами. Я вас понимаю, мэстрес, поэтому обдумайте как следует мое предложение. Его предложение мне теперь и думать не хотелось, но я кивнула. А вот только за расторжение ученических контрактов полагается неустойка. Большая? 10 000 марок за одного. 10 000? Вот почему ребята, попавшие сюда, не рыпаются. Конечно, деньги-то просто баснословные. 20 000 за двоих — это почти все, что у меня сейчас есть. Темноволосый ученик сел на корточки и принялся собирать осколки разбитого блюда. Я оплачу неустойку. И потом 100 раз пожалею об этом. Нет, не так, я уже жалею. Кто вообще меня за язык тянул? Мистер Алан смотрел на меня, как на ненормальную. Хотя почему как? После подобных заявлений я сама в себе не уверена. «Мистерс, я не стану вас отговаривать. Вы взрослая женщина, и ваше дело, как тратить деньги». «Вот именно», — перебила я целителя, пока он не привел пару доводов против. «И я хочу перекупить у вас двух учеников, этого и того светловолосого, который приносил нам напитки». «Но, помилуйте, ушедшие, зачем вам они?» «Все еще не понимал мэстер, да я и сама не понимала». «Может, из-за того, что я не сумела прийти на помощь одному человеку, решила помочь двум другим? Или потому что сама когда-то мечтала попасть во дворец ученицы прославленного целителя? И эта моя мечта, воплотившаяся для них в реальность, оказалась подобна сгнившему изнутри экзотическому фрукту, купленному за большие деньги, такому привлекательному снаружи и абсолютно несъедобному. Они помогали мне во время операции по извлечению инородки у Виверны и произвели хорошее впечатление. Судя по взгляду мастера, он мне не очень поверил. «Расторгаются контракты через казначея», — с неохотой ответил целитель. «Эй, как там тебя?» — крикнул он ученику. «Подойди». Парень тут же бросил свое занятие и быстро приблизился к нам. «Мэстрес Риналет захотела забрать тебя и твоего друга себе в ученики. Формально я не могу расторгнуть ваши контракты без вашего согласия, поэтому отвечай быстро, согласен ты или нет». «А как же неустойка?» — изумленно спросил парень. Он явно не верил, что я это делаю. «Мэстрес любезно согласилась ее оплатить», — недовольно ответил старик. «Мы все отработаем», — поспешно заверил меня брюнет. «Надо будет с ним потом хоть нормально познакомиться, пусть кое-кто и не утруждает себя запоминанием имен подопечных». «Конечно, отработаете», — пригрозил мэстер. «Если я услышу на вас жалобы от мэстрес...» «Нет-нет, мы с Кейвом будем очень стараться». Мой будущий ученик, похоже, не верил своему счастью. «Значит, вы согласны?» — на всякий случай уточнила я. «Да». «Тогда зови своего друга и собирайте вещи. Я пока уложу все остальное», — велела парню я. «Приедете сразу ко мне в клинику на Мееле-40». Парень убежал, только его и видели, мэстер же покачал головой. «Ох, и намаетесь же вы с ними», — вздохнул старик. «Не сомневаюсь». На этом мы с мэстером и Аланом расстались, решив закончить дело с Рухом в другой раз. И пошла я, в свою очередь, расставаться с 20 000 марок. 20 000 — это 4 породистые мантикоры. Редкий черный пегас, как у лорда тайны. 5 грифонов. А еще это пара лет моей безбедной жизни и спокойной уплаты всех взносов и отчислений. Вместо которых у меня будут 2 ученика. Я сошла с ума, однозначно. Казначей обитал в кабинете с решетками на окнах и кучей свитков и бумаг, занимающих все свободное пространство. «Местрес Ринолет», от раскатистого баса казначея свитки на стеллажах зашевелились. «Неужто Виверна опять захворала, и нам снова придется оплачивать ваши услуги?» Казначей, как и положено, был скуп до крайности. Когда-то он ни в какую не соглашался с предложенной мной ценой в 300 марок за визит. Пришлось долго объяснять и доказывать, что иначе я несу сплошные убытки, закрывая на день клинику и тратя уйму времени на дорогу. Деньги он мне каждый раз выдавал так, будто не из бюджета брал, а свои кровные от сердца отрывал, причем самые последние. И только в последние разы все-таки начал переводить деньги без возражений на мой счет в Миасском банке. «Нет, я по другому делу». Услышав, что я пришла деньги не получать, а отдавать, казначей оживился, глаза его заблестели, на губах заиграла улыбка. Главный казначей был наделен особой статью и соответствующим его размерам тембром голоса. Сидячая работа сделала его грузным и от этого еще более необъятным. «Это мы всегда, пожалуйста», — потер огромные ладони мужчина. «Это мы с радостью, а то не представляете, во сколько казне обходится содержание одного ученика мэстера Иолана». Судя по виду учеников, трудно было догадаться, что они дорого кому-то обходятся. Да и дешевая поношенная одежда явно говорила не о достатке. Ученические контракты легли передо мной как по волшебству. Все же казначей не зря занимал свою должность, прекрасно ориентируясь в своем бумажно-денежном королевстве. Расписку для Миасского банка, откуда будут переведены мои денежки, я писала чуть не плача. Рука моя подрагивала, а голос разума нашептывал совсем другой текст о моем несветлом и голодном будущем, по большей части непечатными выражениями. Вот тебе и пристроила Руха. Вместо этого мой зоопарк пополнится еще и двумя экземплярами, как бы это ни звучало. И что с ними делать? Я ведь ничего не смыслю в наставничестве. На практику я уехала на восток страны и сразу приступила к целительству. Мой наставник быстро понял, что знаний у меня достаточно, и не контролировал каждый шаг. А в конце положенного срока просто подписал документы, позволившие мне подтвердить звание местрес. А этих еще надо кормить, хотя, может, они умеют готовить, это бы решило многие проблемы. Интересно, а что я скажу к Савьеру? Стоп, а почему я вообще думаю о лорде тайны? Я ничего ему не должна, да он, наверное, и сам не спросит, мало ли кто у меня живет. И все же я чемпионка по усложнению себе жизни и наживанию проблем. Будет о чем в старости мемуары писать, если я до этой самой старости доживу, конечно.